По сообщениям из Сеула активизируется выступление представителей различных кругов южнокорейского населения за отставку Пакунхи. Лига солидарности, куда вошли 1550 с лишним гражданских и общественных организаций, чрезвычайные народные действия за отставку пакунхейской власти 13 ноября подчеркнула, что не было такой власти, которая могла бы переселить народ, и заявила о решимости расширять во всей Южной Корее массовые акции со свечами от 12 ноября, в которых участвовали свыше 1 миллиона человек. Она призвала всех и 19 ноября развернуть крупную борьбу путем расширения массовых акций со свечами в 100 с лишним районах, а 26 ноября очередной раз собраться в Сеуле, если до 19 ноября Пакунхи не уйдет в отставку. В тот день по инициативе финансовой группы имени Чонтеира у его могилы в селе Масугу провинции Кюнги состоялась народная панихида в память Чонтеира. Выступавшие отметили, что голоса народа, потрясшие площадь у ворот Кангфа 12 ноября, были криком очередного Чонтеира, выступающего не за золото и власть, а за мир, в центре которого человек. И подчеркнули, что сплоченными силами Федерации Демпрофсоюзов и Южнокорейской Федерации Профсоюзов будут высвобождать председателя Федерации Демпрофсоюзов и взамен его посадить в тюрьме Пакунхи. 14 ноября Федерация Демпрофсоюзов устроила пресс-конференцию. Она потребовала безоговорочной отставки Пакунхи и дальнейшего активного участия оппозиции в народном сопротивлении за отставку власти. В тот день Лига Чамнирюнде, собрание адвокатов за демократическое общество и другие организации Южной Кореи у здания Национальной ассоциации предпринимателей провели пресс-конференцию и потребовали сурово наказать всех, кто соучастен в скандале вокруг Пакунхи и Чесунсил. Между тем, в Сеуле активизируется борьба разных форм. Массовая акция со свечами за отставку Пакунхи, движение за сбор подписей у входа в метро, распространение политических деклараций и другие.